Философия. Одним из первых против традиционного антропоморфизма, являвшегося существенной частью религиозной идеологии, выступал рапсод и философ Ксенофан. Он происходил родом из ионийской колонии Колофон и жил в VI веке до нашей эры. Ксенофан являлся современником Анаксимандра, Анаксимена и Гераклита Эфесского. Сам же, о чем свидетельствуют известные факты из его биографии, был за слишком свободные высказывания изгнан из родного города и вел жизнь одинокого философа-скитальца. Развитие олигархического порядка в полисе, постепенно приходящего на смену строгой общегражданской демократии, Ксенофан объяснял усилением торгово-промышленной прослойки, способной по мере роста своего благосостояния все более и более влиять в свою пользу на общественную полисную жизнь. Поэт протестовал против тирании и тиранов, выдвинувшихся по принципу личного богатства взамен прежних авторитетов. Ксенофан отмечает явное нравственное разложение под влиянием роскоши и не желает примириться с этой новой реалией молодого рабовладельческого государства. Что же до общества в целом, то Ксенофан разделяет его на две четко выраженные и неравные категории. Это ум, то есть интеллектуально одаренное меньшинство, и большинство, иначе говоря, демос. Не испытывая никаких иллюзий в отношении демоса, предпочтение Ксенофан отдает интеллектуальной верхушке, рассматривая ее как единственную альтернативу надвигающейся диктатуре богатов-землевладельцев. Иония к VIII-VII векам до нашей эры приобрела репутацию развитой торгово-земледельческой части Греции. Именно там оказались раньше подготовлены условия для развития естественно-научных знаний. Ионийские врачеватели, пользуясь поддержкой своих имущих сограждан и находясь в постоянном контакте с восточными коллегами, от которых они переняли многие способы лечения болезней, открывали собственные медицинские школы и разрабатывали свои методы лечения. С развитием мореходства возникает спрос на астрономические знания, а также на необходимые в навигации математические вычисления. По преданию, именно в этих местах выдающийся философ и математик античности Фалес предсказал солнечное затмение 585 года до нашей эры, чем сумел предотвратить крупное совершенно бессмысленное военное сражение. Опираясь на идею о всеобщей связи явлений природы и материального мира, древнегреческие философы впервые противопоставили теогонии и мифологии своего времени стройное научное знание. Представитель милетской философской школы аристократ Фалес попытался сформулировать принципы миропонимания. В качестве основы всего сущего, иначе говоря, в качестве своего рода проматерии, Фалес предложил считать воду, каковую он полагал первоэлементом материального мира. Согласно Фалесу, все прочие вещества образуются путем изменения составляющих в той же воде. В качестве же доказательства своей теории философ приводил аргументы вроде того, что суша со всех сторон окружена водой, что пища всех существ содержит влагу, что влага же выделяется при нагревании и так далее. Таким образом, во всяком случае, представлял систему доказательств Фалеса Аристотель в своей «Метафизике», которая содержит большую часть того, что дошло об этом ученым до нашего времени. Жизненный процесс, согласно Фалесу, начинается сперва основы воды, и в нее же возвращается. Испарения воды питаются небесными огнями. С дождями вода снова возвращается в землю, а из земли приходит в виде подземных ключей. Изучением окружающего мира занимались также и ученики Фалеса, создавая вслед за мастером собственные модели Вселенной. В частности, Анаксимандр считал первоосновой всего сущего Апейрон, который Анаксимандр представлял как особое первовещество, стоящее над четырьмя составляющими материального бытия – землей, водой, огнем и воздухом, но при этом являющееся как бы иным воплощением этих субстанций. В этом случае впервые в греческой философии применен принцип научной абстракции. Пытаясь объяснить происхождение предметов материального мира, Фалес выделил только воду как материю в жидком состоянии, и уязвимость подобного взгляда состоит в чувственном представлении философской категории. Анаксимандр, со своей стороны, углубил представление о первооснове, наделив его такими качествами, как неопределенность и бесконечность. Его Апейрон, являясь одновременно водой, землей, огнем и воздухом, не только одновременно находился на всем протяжении беспредельного мирового пространства, но и пребывал в состоянии ни на миг не прекращающегося движения, что революционно противостояло статичным картинам устройства мира, характерным для философских школ его времени. Другой иониец, Анаксимен, живший в VI веке до нашей эры, предложил свой взгляд на природу первоосновы материального мира. В истории науки Анаксимен известен астрономической теорией, согласно которой имеется существенное различие между планетами и звездами. Причем ближе всего к Земле расположена Луна, после нее следует Солнце, еще дальше находится, двигаясь по своим траекториям, планеты, и уж совсем в отдалении, на хрустальной сфере, расположены звезды. Кроме того, Анаксимен создал стройную и нелишенную изящества систему объяснений солнечных и лунных затмений. Что же касается первоосновы всего сущего, то в этом качестве он предлагал считать воздух. Такая первооснова более других подходила на роль бесконечной, единой, вечно движущейся материи. Ступени изменения материи Анаксимен определял достаточно схематично, как стихийный материалист – огонь, воздух, облака, вода, земля, камни. Для его построения важными факторами являются состояние сгущения и разрежения, зависящие от температурных изменений. Следует при этом признать, что запас знаний, на который опирался ученый в своих поисках, не позволял ему фундаментально объяснить многообразие чувственно воспринимаемого мира. Разговор о материалистической философии Ионии стал бы неполным без стройного учения Гераклита Эфесского, диалектика которого несла явные следы стихийности. Не случайно современники и последователи называли Гераклита темным, имея в виду труднодоступность его суждений и сложность теоретических построений. По происхождению своему, равно как и по убеждениям, Гераклит был представителем той части просвещенной аристократии, которая выступала в Эфесе против реакционной политики военной и земледельческой знати. Гераклит видел в этом слое наиболее отсталых приверженцев старых, ушедших в историю традиций, не соответствующих современным тому времени реалиям, а также отживших антропоморфных представлений. Однако в его же комплексе взглядов присутствует отрицание самой возможности демократического развития в том виде, в котором оно происходило в полисе. Гераклит являлся автором острых выступлений против демоса, черни, к нарастающей силе которого философ относился резко отрицательно. Вообще позиции его были крайне противоречивы и являлись отражением двойственного положения его класса в потоке общественных изменений. Принадлежность Гераклита к аристократическому роду кадридов, из которого происходили эфесские басилеи, накладывали безусловный отпечаток на взгляды и мироощущения этого философа. К сожалению, до нас дошли лишь отрывки из работ Гераклита, пересказанные или приводимые в качестве цитат в трудах позднейших ученых. Основной лозунг мировоззрения Гераклита «все течет» заключает в себе сущность его концепции развития. Этот лозунг, подтвержденный комментаторами и сохранившийся в уцелевших отрывках в той или иной форме, является утверждением мысли о всеобщей текучести, изменяемости явлений и о вечном движении материи. Гераклит образно сравнивает изменяющийся космос с водой в реке, с потоком. Общеизвестны его слова: «На входящего в одну и ту же реку текут все новые и новые воды». В природе, где все находится в вечном, ни на миг не прекращающемся движении, все сущее постоянно изменяет свое состояние. Плутарх понимал этот тезис таким образом: рождение чего-либо нового никогда не прекращается. Аристотель также сохранил мысль Гераклита в изречении: «Солнце не только новое каждый день, но вечно и непрерывно новое». Поскольку для философов его времени были характерны поиски материальной первоосновы Вселенной, Гераклит также не обошел этого вопроса. В качестве первого вещества он выделил огонь, мотивируя это тем, что огонь находится в вечном движении и непрерывно изменяет свой облик, трансформируется из одного состояния в другое, исчезает и вновь возрождается. Причиной этих непрерывных изменений Гераклит называл ни на миг не прекращающуюся борьбу противоположных природных сил, избравших огонь главной арены своих вечных столкновений. Материалистические воззрения Гераклита коснулись также и тонкой области психической природы. Рассуждая о душе, о психее, он видит в ней то же, чем является вода и земля, а также воздух, переходное состояние основной праматерии – огня. Вечное изменение материи, переход ее из одного состояния в другое, Гераклит видит и в так называемых мерах огня, то есть в колебаниях температуры живых существ и неодушевленных предметов. Своеобразным возражением Гераклита отживающим религиям старого родового общества явилось его утверждение о том, что мир не создан никем из богов или людей, а является вечно живым и пребывающим в нескончаемом движении огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим. Диалектика существующего мира является одной из основополагающих теорий древнегреческой философии. Первым сформулировал диалектические принципы, оказавшие огромное влияние на развитие всей последующей научной мысли, именно Гераклит из Эфеса. На основе сохранившихся свидетельств о жизни Пифагора около 540-500 годов до нашей эры и его союзников Можно предположить, что глава этого философского направления имел отношение к острову Самос и покинул его в период правления тирана Поликрата. Деятельность Пифагора-эмигранта в городе Каратоне в Италии связана с объединением на почве аристократической общности, постепенно переросшей в Пифагорейский союз. Через некоторое время пифагорейские гетерии, политические объединения, распространились по всей Южной Италии, входившей тогда в состав так называемой Великой Греции, и имели своей целью установление в обществе твердого порядка, достижение политической гармонии и обуздание стихийных выступлений городских низов, демоса, черни. Идеи такого рода начали формироваться в умах расположенных к занятиям политикой людей в период наступления нового этапа греческой истории, когда аристократия старого типа начала утрачивать свои ключевые позиции в каждом греческом полисе. Надо сказать, что Пифагор и пифагорейцы пользовались в среде италийских аристократов неизменной популярностью, по крайней мере, в течение двух столетий, так что их идеи, равно как и истории из жизни Пифагора, не только передавались греками в устной форме, но и неоднократно записывались. Благодаря этому учение Пифагора достаточно надежно успело зафиксироваться в преданиях и новеллах в изложении различных греческих авторов. Сам Пифагорейский союз был организован по чисто авторитарному принципу, где любое высказывание Пифагора именовалось не иначе, как «словами Бога» и не могло подвергаться ни критике, несомнению. Но об этом свидетельствует, к примеру, сохранившаяся стандартная форма «сам сказал», которая использовалась пифагорейцами как ссылка на непререкаемый верховный авторитет. В основе союза в качестве цементирующей идеи использовалась твердая дисциплина и четкая система взаимоотношений. Основной и непосредственной целью своей жизни каждый член союза полагал стремление к добродетели и совершенству. Религиозные требования пифагорейцев были характерны для организации такого типа и несли на себе явный эзотерический отпечаток. Строго запрещалось разглашать посторонним лицам, непосвященным в деятельность союза, какие-либо сведения внутреннего характера. Научные успехи пифагорейцев заключаются прежде всего в развитии математических познаний. Пифагорейцы придавали числу чисто мистическое значение, видя именно в нем основу всего сущего и превращая числовую измеряемость материи с помощью математического выражения в самостоятельную метафизическую субстанцию. Главное содержание пифагорейской теории – это мистика чисел, четность и нечетность, божественная декада, цифровое выражение слов и буквенный аналог тех или иных цифр. Постепенно пифагорейцы сформулировали великий закон о числе и о количественной закономерности природы. В области математики также ими сформулированы средние величины или пропорции. А минус С равно А минус Б. А, деленное на С, равно С, деленному на Б и так далее. Кроме открытия абстрактных величин в алгебре, заслуги пифагорейцев велики и в развитии некоторых отраслей геометрии. Самым знаменитым достижением в этой области стала теорема Пифагора. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. До сих пор еще не нашли достойные оценки теоретически выведенные акустические принципы в применении к музыке. Много сил пифагорейцы потратили на развитие астрономии, наблюдая за движением светил и планет. В более же широком смысле следует сказать, что учением пифагорейцев были затронуты как макрокосм – Вселенная, так и микрокосм – человек. Для древнегреческого общества большое значение имели вопросы об основании норм человеческого бытия, места человека в мире, формирования кодекса благочестия и справедливости. Впервые осознанно мыслители ставят проблему личного счастья. Антропологические концепции органично возникают из космологической теории, когда рассмотрение природы космоса влекло за собой пристальный интерес к природе человека, его появлению в многообразии явлений окружающего мира. Это тем более важно для осознания ценности человеческого разума в противовес традиционной мифологической трактовке роли богов в модели мироздания. Однако этот процесс предстает не простым механическим развитием космогонии, мифологии, а новым рационалистическим знанием, на котором строится содержание поэзии, драмы и правовых норм. Это новое знание подкрепляется развитием античной науки, медицины и географии, математики и философии. В антропологической теории древних греков человек предстает не абстрактным объектом приложения воли богов и локальных божеств, а активным элементом созидания окружающего мира. Преобразующая роль труда фундаментально рассмотрена Гесиодом в поэме «Труды и дни». Поэтический подход позволяет образно сформулировать связь труда, наиболее общей сферы для всех людей, с нравственным понятием достоинства «арете». Поэма дает ответ на вопрос, как труд связан с добродетелью, которой ранее наделялись только боги. Гесиод проводит мысль о всеобщей связи работающих. Это происходит в мирном соревновании живущих в полисе. Причем для того, чтобы голод тебя ненавидел, автор не просто призывает усердно работать, а посвящает в календарный круг сельскохозяйственных работ древнего грека. Именно эргон, сельскохозяйственный труд, и является предметом рассмотрения Гесиода, поскольку полис начинался как сельское поселение. Календарь Гесиода – это система отношений с окружающей природой, путь ее познания. С благословения богов, ибо речь идет об освященной богами работе древнего грека, человек получает эрго и техне. Причем это право каждого работающего обратиться к богам и быть наделенным физической и духовной энергией, умением работать на земле. Земледельческий труд Гесиода – это благодать и величие человека. Поэтому понятна значительность основного философского вывода поэта Гесиода, впервые объединившего постулат о могуществе богов с понятием справедливости, что предстало в новой трактовке божественной справедливости. Осознание роли богов было новым в мифологической антропологии религии греков. Гесиод, как поэт, являлся таким образом новатором нравственной тематики, очеловечивая абстрактное представление о богах и людях. Нравственная система Гесиода основана на результатах труда и образует дикке – справедливое отношение к человеку. Дикке относится к области человеческого общежития, то есть области, где формируются обычаи и нравы. Гесиод подходит к характеристике добродетельной жизни со всех сторон, обнаруживая хюрбис, гибрис человека, его личные качества, такие как гордость, дерзость, высокомерие. Антропология древнегреческого мировоззрения обогащена Гесиодом новой, законченной моделью всеобщего равновесия, где дики и гибрис формируют человеческое поведение, а, следовательно, влияют на судьбу отдельных людей и целого народа. Получает оценку путь нечестно нажитого богатства. Это относится к области гибрис и является этическим ориентиром. Значение гесиодовых нравственных установок в том, что он перенес акцент с доблести, добродетели, гомеровской эпохи, на освященный богами труд самого индивида, этим отбирая у аристократии прерогативу на материальное и духовное богатство, состояние. Гесиод является поэтом своего времени и отдает дань мифологии в своем творении «Труды и дни». Оформлению понятия «дике» служит мифологический материал, содержащийся у Гесиода. Это миф о Пандоре и миф о пяти поколениях. Миф о Пандоре выполняет роль нравственной установки на труд. Контраст прежней, безбедной, изобильной жизни, основанной на объединении работы и справедливости с тем, что человеку свыше предписано самому добывать средства к существованию. Через Пандору автор демонстрирует нам один из распространенных среди людей пороков любопытства и осуждает его. Пандора вместе с открыванием ларца открыла человечеству нужду и горе, болезни и вражду. Боги покарали человека, но человеческое участие важно для активного преодоления этого и создания своего личного благополучия в согласии с мерой своего труда. Для древних греков устанавливался ориентир и мера, нормы существования. Весьма показателен вывод, следующий из другого мифа о пяти поколениях. Проходит пять поколений людей. И повсюду присутствует противоречие между дико и гибрис, как типом индивидуального поведения. Поколения взаимодействуют, не исчезают. В обществе сохраняются защитники правды, демоны. Через суждение о людях соответствующего поколения автор приходит к нормам государственного устройства, к системе справедливого и несправедливого государства. Место Зевса в рассуждениях освещается как связь жизненных событий с космосом, богами и непременным их влиянием. Так последовательно, через сложные космогонические нравственные ассоциации проходят мысли о социальной роли труда и справедливости. Говорят о существовании универсума Гесиода, объединившего мир, полис и человека. Учение Ксенофана приближает к проблеме о месте человека в полисе, исторически конкретизируя воззрение на сущность человека. Справедливость у него выступает как норма общественной жизни полиса. Исходным вопросом спора для поэта и философа является соотношение грубой телесной силы и благой мудрости. В интересах развития полисной жизни Ксенофан выдвигает приоритет мудрости. Здесь он обращается к истории спортивных выступлений, где атлеты пользуются почестями граждан. На взгляд патриота Полиса Ксенофана явно чрезмерными. Это не влияет на укрепление устоев Полиса. В противовес этой кратковременной победе атлетов Ксенофан предпочитает идеалы полезной мудрости, что имеет значение не только как личное достижение, но и общественную ценность для Полиса. Ксенофан идеализирует Полис, формирует шкалу ценностей для граждан Полиса, устанавливая номос, закон обязательный для всех, и нормы произвольного установления. Благочестивые мужи, к которым обращается Ксенофан, должны способствовать выработке новых полисных идеалов справедливости. Именно они выступают как представители полезной мудрости. Описанный Ксенофаном пир также является собой часть этнической концепции философа, когда в основу существования полиса положена система общего морального права арете, отступления от которой недопустимы. Арете приобретается самим человеком и служит залогом сохранения порядка в полисе. Традиция зафиксировала требования к полисному образованию. Здесь Ксенофана отличает глубокое переосмысление соотношения индивидуального знания с божественным, и он отдает предпочтение опытному знанию, добытому человеком благодаря органам чувств. Новым в системе взглядов рапсода Ксенофана была самоценность знания. Убеждение в противовес вере. Просветительство, стремление к полезной мудрости является основой философского рационализма Ксенофана. Антропологическая проблематика интересовала представителей пифагорейской школы. Необходимо сказать, что пифагореизму предшествовали взгляды орфиков, связанные с культом Диониса. Легендарные сказания о Дионисе и Загрее традиция связывает с полумифическим поэтом Орфеем Фракийским. Загрей был рожден и затем растерзан титанами. По мнению большинства ученых, орфическая литература давала обоснование новым элементам в культе и ритуалах Дионисия. Мифологический пласт представления о растерзании Загрея ближе всего стоит к этике, новым нормам древнегреческого общества. За дионисийским и аполлоновским началами в феномене древнегреческой культуры стоят мифологические трансформации, приводящие к новому восприятию мира, мироощущению человеческой личности. Дионис через образ Орфея привел к раскрытию новых качеств мифа. Он направлял человека своего времени к осмыслению личности в масштабе космоса, который открывал смысл мифа. Орфей становится Дионисом, постепенно приобретая аполлоновское восприятие мира. Орфики уделяли музыке определенные значимые позиции в жизни человека. Изменяется представление о загробной жизни в противоположность идее слияния с Богом. Здесь идет поиск божественного начала в самом человеке. В соответствии с этими воззрениями переосмыслены принципы элевсинских мистерий, весенние анфистерии трансформировались из народной религии в мистическую доктрину. То, что у орфиков было догадками и поисками, оформилось в стройную систему религиозно-философского направления, протаренного Пифагором и его школой. Их таинства соперничали с мистериями предшествующей эпохи, отличались, как и деятельность орфиков, поисками правильного образа жизни. Нарочитая программа включала даже режим дня всех, кто являлся членом Пифагорейского союза и следовал заповедям общества. Утро было временем успокоения души игрой на лире. Это дополнялось прогулками у моря в священной роще. Обязательно в программе присутствовали физические упражнения. На завтрак подавали, среди прочего, сотовый мед и хлеб. Потом полагалось заниматься государственными делами. В обед в рацион принято было включать сырые овощи, просеной или ячменный хлеб. Исключались любые излишества. Затем следовали хозяйственные дела. Уделено было место и для прогулок, священных песнопений, интеллектуальных разговоров. Обязательным пунктом в этом строгом ритме дня было подведение итогов продумывания деталей поведения. Этот строгий распорядок был нравственной установкой на подавление чувственных намерений, воспитание умеренности во всех проявлениях человеческой натуры. Рацион питания был символикой религиозно-космических усилий человека для продолжения себя как вида, табу на потребление мяса. От орфиков, видимо, выводится традиция почитания музыки пифагорейцами. Из общего стремления к гармонизации существования вытекала психотерапевтическая роль музыкальной культуры, воспитывавшая эмоции. С этой стороной практической деятельности пифагорейцы связывали совершенствование души. Таким образом, пифагорейцы устанавливают свою оригинальную концепцию души как управляющего начала тела с учетом приоритета разума. В пифагорейской концепции устройства мира гармония человеческой сущности объединена с космической гармонией. У последователей этой школы математика служит этой цели. Гармония космоса – не что иное, как отношение чисел. Распространение числовых значений на всю Вселенную была характерной для пифагорейской символики чисел. В гармонии чисел они видели основу порядка всех вещей, начало всего сущего, поиски которого в этот период предпринимали философы всех направлений.